Болячка системы. Личность лидера занимает особое место в структуре бизнеса. Как сказал Наполеон, лидер – это продавец надежды. Без него нет команды. Именно он способен привести людей к согласованным решениям, создать условия для их самореализации, создать продуктивную культуру и желание работать на единые цели. Командная работа – это не игра в демократию. Решение принимает руководитель. Его задача – активизировать командный потенциал, опереться на мнение своих сотрудников, на их принципиальную позицию. Опереться, как известно, можно только на то, что сопротивляется. Первый этап работы был посвящен трансформации начальников в управленческую команду. Как известно, эффективная команда от группы начальников отличается наличием согласованной системы целей, четким и ясным представлением о будущем организации.